невыносимую тоску. Она стонет, кричит, по крайней мере, так ей кажется в тяжком сне. И хотя она лежит навзничь, какая пытка чувствовать, что ты прикована к постели и не можешь ни встать, ни согнуться, она корчится, ее обнаженная грудь и бедра судорожно вздрагивают, она дергается, словно пронзенная булавкой бабочка, и в короткие мгновения озарений видит где-то далеко вверху спокойное лицо, сурово нахмуренный лоб, безотрывно устремленные на нее глаза юноши. «Разрыдаться! Я должна разрыдаться!» — повторяет она про себя. Она отчаянно пытается заплакать, но тщетно, ее боль не находит выхода. По-прежнему душит ее и страшной тяжестью давит на грудь. Наконец она не выдерживает и отчаянно протягивает руки к этому далекому юному возлюбленному. Ей кажется, что она называет его самыми нежными, необыкновенными именами, которые сами срываются с губ и трогают ее до глубины души. Клянется любить его вечно, всю жизнь. Упоминание о вечности почему-то вызывает у нее чувство невероятной горечи. Но все напрасно. Внезапно возлюбленный исчезает, и она снова погружается в кромешную тьму. И тогда с нарастающим грохотом в уши точно мрачный звон колокола ударяет «Сан! Сан! Сан!», отчего растерянность и дикий страх становится еще сильнее. И вдруг кто-то гулко произносит «Санторо!», и она просыпается. Теперь после пробуждения ее со всех сторон обступает ночь. Все тело в испарине, у левого бока она ощущает что-то влажное и очень горячее. «Где я?» — испуганно спрашивает она себя, но растерянность длится всего лишь миг. Она сразу же вспоминает все, что с ней произошло, и понимает, что тепло исходит от Лео, прижавшегося к ней голым бедром. Ей душно. Кажется, что она вот-вот задохнется. Она откидывает одеяло на грудь, высвобождает руки из-под скомканных простыней. Свобода движений и прохлада приносят ей облегчение. Она широко раскрывает глаза и начинает вспоминать все, что произошло с ней этой ночью. Из-за страха перед новыми кошмарами и от нервного напряжения у нее пропадает всякая охота спать. В голове мелькают обрывки событий. То она видит себя в машине, бешено несущейся под дождем по улицам города, то в гостиной, сидящей на коленях у Лео, и почти сразу вспоминает то мгновение, когда Лео лег к ней в постель. И вот уже перед глазами всплывает странная, смущающая ее картина. Оба они, голые, сонные и словно отупевшие, стоят рядом в ванной из белого кафеля в ожидании горячей воды. Все, что произошло так недавно, почему-то представляется ей совершенно нереальным, и она никак не может найти этому объяснение. У нее такое ощущение, будто все случилось не с ней, а с кем-то другим. И, однако, нет никакого сомнения. События этой ночи столь близкие, что она и сейчас отчетливо, крупно видит себя в объятиях Лео, произошли с ней. Достаточно протянуть под простыней руку, чтобы дотронуться до голого тела уснувшего любовника, либо зажечь свет и убедиться, что она не в своей комнате, а в спальне Лео. «Далеко от дома», — подумала она в сильнейшем волнении, — «здесь, в постели любовника». Но если даже воспоминания о самых естественных событиях этой ночи поражали ее, то другие вещи, о которых она прежде не знала, хотя и догадывалась, повергли ее в полное смятение. Она снова и снова перебирала их, разбирала и даже впивала в себя запах. К примеру, она ясно помнила те мгновения любви, когда лампа еще не была потушена. В одно из таких мгновений она вдруг увидела себя и Лео в столь непристойной позе, что это видение навсегда несмываемыми красками запечатлелось в ее памяти. Но то ли ее совсем окутала тьма, то ли возобладало чувство неуверенности и страха, только постепенно воспоминания утомили ее и уже не в силах были отвлечь ее от грустных мыслей. А теперь... Внезапно подумала она, что со мной будет теперь? Она чувствовала себя бесконечно одинокой, хотя и не хотела признаться в этом даже себе самой. Лежала навзничь на кровати, во власти тоскливых мыслей, слабости и страха. Ее широко раскрытые глаза до краев полнились ночной тьмой. А Лео, ее возлюбленный, не касался нежно рукой ее лба, не приглаживал ее растрепанные волосы.